Ведь у Каллас был уникальный голос, как дека, с глубоким внутренним звучанием. И сколько в нем было выразительности, эмоциональности, феноменальное пение во всех регистрах. Но если ты теряешь 50 килограммов, то мышцы, привыкшие держать голос, теряют свою силу. Поэтому у Каллас голос закачался, и она, как певица, рано кончилась. А как же Елена Образцова, которая ради премьеры у Виктюка сбросила 20 килограммов? Это рискованный шаг с ее стороны. Но она очень хотела похудеть. Я же хочу похудеть вообще, а не для роли. Тут еще, я вам скажу, очень многое зависит от художника. Вот Алла Кашенкова сделала мне два потрясающих платья, которые скрывают мой вес. Даже когда я прибавляю 3-4 килограмма, я все равно в них влезаю, и все равно они меня худят. Когда мы приехали из Тбилиси в Москву, грузинская диаспора очень сильная везде вас поддерживала. Никого такого не было. Но меня поддерживал знаменитый тенор Зураб Анджапаридзе. Мне платили, как стажерке, 150 рублей. Я даже не знала, куда их тратить. Ездила на метро или на троллейбусе. Жила у родственников моего профессора. Потом театр мне снимал гостиницу, а позже я снимала угол у матери поэта Игоря Кохановского, друга Володи Высоцкого. Да, я слушала Высоцкого. Нет, меня, как академическую певицу, совсем не смутила его манера пения. Он произвел на меня тогда потрясающее впечатление и не казался таким маленьким, как сейчас о нем говорят. Будто бы в кино ему подставляли табурет. Грузинский характер помог вам выжить в такой тяжелой машине, как Большой театр? Характер? Не знаю. Разные методы были в Большом театре, и я через это прошла. В 1975 году большие гастроли театра в «Метрополитен», я пою там две премьеры «Войну и мир» и «Онегина». Прекрасные рецензии. И через 4 года «Метрополитен» снова приглашает меня петь «Татьяну» в их постановке «Евгений Онегин». Уже контракт подписан, и вдруг за 1,5 месяца до моего отъезда в Нью-Йорк мне сообщают, что «Большой» меня не отпускает. Как не отпускает? Через знакомых, друзей попадаю к министру культуры Демичеву, в панике рассказываю, что у меня дебют в «Метрополитен». Видимо, растроганный моим видом, он пообещал, что будет все в порядке. И действительно, меня отпустили. Я получил прекрасную прессу, приглашение на следующий сезон. А потом я узнала, какая была истинная причина. Одна наша ведущая певица пошла к директору Большого театра, тогда им был Георгий Александрович Иванов, и сказала, почему она, грузинка, должна ехать в «Метрополитен». Я и сама пою «Татьяну». И он с перепугу пишет запрос в госконцерт. Считаете ли вы целесообразным послать Касрашвили в Соединенные Штаты Америки, так как она была в дружбе с Ростроповичем и Вишневской, и там, возможно, их встреч. А я действительно была с ними в дружбе, и в госконцерте ответили, считаем целесообразным послать Касрашвили в «Метрополитен Опера». Тогда Большой театр нашел другую причину. Касрашвили не может ехать из-за текущего репертуара, хотя меня в моих ролях могли заменить 5 певиц. Вот тогда Демичев и вмешался. Интересно, как всплыла эта история, да еще в таких подробностях? В свое время Демичев рассказал ее Образцовой, с которой я дружу. Детали я узнал намного позже от работника госконцерта, какие были письма и какие в них были слова. «Вы такая смелая. Разве вы не отдавали себе отчета, что можете пострадать от дружбы с Вишневской и Ростроповичем?»